Глава 28. Аня. «Ты начал упаковывать вещи?» Я заглядываю в комнату сына. Он сидит за компьютером, играет в какую-то стрелялку. Посреди комнаты стоят пустые коробки и сумка. И никаких признаков сборов. «Макс!» Он не реагирует. Я подхожу сзади и кладу руку ему на плечо. «Максим!» Продолжает играть. «Я сейчас нажму «Delete», ты вылетишь из игры. И у тебя никакие скиллы и ачивки не сохранятся». «Мам!» Испуганно вскрикивает он. «Сохраняйся и выходи сам». Сын быстро нажимает кнопки и поворачивается ко мне. А в глазах удивление. Он-то думает, что я ничего не смыслю в играх. А я и правда не смыслю. Это Яр мне подсказал. И он же дал несколько советов, как побеседовать с сыном. «Завтра перевозим вещи», — твердо произношу я. «Я не хочу переезжать!» «Я знаю, я тоже не хочу, но не вижу другого выхода». «Пусть он валит куда подальше!» «Не получится. Придется делить квартиру по суду». Макс недовольно пыхтит. «Чего ты боишься?» — спрашиваю я. «Почему не хочешь переезжать?» «Я ничего не боюсь! У меня тут друзья! Понятно?» «Понятно. Настоящие друзья?» «Да!» «А знаешь, как проверяется дружба?» «Мам!» — фыркает он. «Если друзья настоящие, они никуда не денутся. Будете ездить друг к другу. Да и вообще, вы чаще в играх своих встречаетесь, чем в реальной жизни. Привет Гоблину, кстати. И Тимону тоже большой привет». Я киваю на экран, где видны аватарки друзей Макса, с которыми он дружит в школе и играет в стрелялку онлайн. И выхожу из комнаты сына. Через 15 минут заглядываю. Начал собираться. С Алисой вообще проблем нет. Она счастлива, что мы снова будем жить в центре, и она сможет вернуться в свою старую школу. От нашей новой квартиры до нее всего 3 остановки на автобусе. А когда я ей сказала, что она поедет в лагерь, она вообще визжала от восторга. «Ой, все!» Ярослав, заехавший за мной на вокзал, закатывает глаза, а я вытираю слезы. Только что проводила детей в лагерь. Отпросилась для этого с работы на 2 часа. «Тебе не обязательно реветь со мной», — улыбаюсь я. Вспомнив, как мы с Юлькой рыдали, звали его присоединиться, а он вместо этого вытирал нам носы салфетками. «Что, уже соскучился по детишкам?» «Да». «Понимаю, я тоже». «Что тоже?» Я не знакомил детей с Ярославом. Это лишнее. Мы с ним просто... Он просто мой друг. Хотя Алиса часто о нем вспоминает. «Я заказал транспортную компанию на завтра», — деловито произносит он. «Перевезут все в лучшем виде». «Вряд ли у меня получится взять отгул». «И не надо. Это профессионалы. Они приезжают, делают фотки, все упаковывают и на новом месте раскладывают в том же порядке». «Да я почти все упаковала. Вечером закончу». «А что там с квартирантами?» «Все супер. Можем хоть завтра подписать договор, и они заселятся». «А еще надо. Столько всего». На меня накатывает паника. Мне кажется, время идет слишком быстро. Я как будто только вчера смотрела новую трёшку, а прошло уже 3 дня. Еще 4, и вернется Коля. Мой почти бывший муж, который даже не подозревает. «Боже, неужели я все это делаю?» Мне страшно и тревожно. «Анют, у нас есть время», — произносит Ярослав. «Мы все успеем». Я выдыхаю. Его голос действует на меня успокаивающе. Он такой хороший. Он так много для меня делает. «Спасибо тебе», — горячо произношу я. «Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна. Ты самый лучший мужчина на свете». Выпалив это, я густо краснею, а Яр реагирует странно. «Ты почти ничего обо мне не знаешь», — вдруг произносит он. «Хочешь в чем-то признаться?» «Ну, типа того». «Ты не Бэтмен, а Джокер?» — смеюсь я. И тут раздается звонок. «Коля. Как всегда, не вовремя. Вообще не хочу его слышать, видеть, помнить. Но я теперь отвечаю на его звонки и сообщения, чтобы он ничего не заподозрил». Да он начал сам писать и звонить. Хотя раньше, когда он уезжал в командировки, всегда звонила я. А он зачастую отвечал раздраженно, мол, он работает в поте лица, а я ему мешаю. Теперь я знаю, что это были за командировки. и над чем он там работал. «Привет», — произношу максимально спокойным ровным голосом. «Привет, Ань. Как там у вас дела?» «Все хорошо». Я с большим трудом сохраняю ровную интонацию. «Как дети?» «Все как обычно». «Соскучились по мне?» «Ого», — бурчу я. А Макс мечтает огреть тебя по кумполу сковородкой. Алиса приготовила крысиный яд. Очень соскучились. А я тоже по вам скучаю. Серьезно? Что, Снежана плохо тебя развлекает? Ань, послушай, я во многом был неправ. Теперь все будет по-другому. О, да, ты даже не представляешь, насколько. Я прилетаю сегодня вечером. Вдруг раздается в трубке. Командировка закончилась раньше. Что? Сегодня? Как сегодня? У нас еще ничего не готово.